Ночью проснулся князь в темных покоях, растворил окна и крикнул холопа, абы воды умыться принес. Прибежал холоп с ушатым и кувшином, поливал князю на руки и на голову, сам же таращил очи, темень хоть глаз выколи, а князю умываться вздумалось. Утерся Игорь полотенцем, велел покои окурить травою и, взяв свечу, поднялся к Ярославне. Княгиня сидела над углями, светился от огня ее печальный лик. — Вижу, сны тебя мучили, князь. — Мучают, Ярославна. Князь поднял руки над углями, и потускнел огонь. Чарторый не дает мне покоя. Кончак вдруг горять приснился, плыли в лоди, а гнев мой ровно парус под ветром. Он же веселый, на сурне играл, надо мною тешился. Ярославна взмахнул руками над противнем, запылали уголья, и огненный жар, воссияв волосы, поднял ее и украсил зарею. И потекла наша лодья. Сквозь щели струи забили, а волны бушуют окрест, гибелью ветер грозит. Кончак же дерьмом своим щели тем мажет, замазать не может, и топит, топит вода нас. Уж возле горла стоит, а я в дерьме плыву. Князь мой, лада... Ярославна метнула щепоть травы в огонь, взрел и растворился дым голубой, а уголья враз почернели, и пропало во тьме лицо княгини. Боязно мне и сказывать. Сказывай и не прячь лика своего. Не прячу, господин мой. Уголья гаснут. Знать, в огне душа твоя. Княгиня взожгла рукою уголек, накрыла дланью. Засветилась длань, я волховала, мне не открылась суть уречения твоего. Зрак заслоняет сень луны, и гасит уголья мои, и чары, как ныне ты их погасил огнем своим. Мне мало ведомо, мой лада, да то, что ведомо, сжимает персь мою. Сей сон твой страстный в руку. Княгиня выпростала свет из рук своих, и загорелся уголь, и отступила тьма. Лицо же Ярославны словно пеплом замело. Из всех живущих ныне на Руси тебя избрало небо. Отпрянул князь и сжал ладонью горло. Душа похолодела, зато воспрял огонь на противне. Зачем? Сие неведомо. Огонь, что нынче жжет тебя, и кое ты все тщишься погасить, заранен небом. Ты над собой не властен, князь, но путь свой сам себе укажешь. И лишь в пути тебе понять должно, зачем ты избран. Зрю я... Вельми обильно мук и страстей по земной тропе твоей, а по небесной — благо. Но далее бессильны мои чары. Луна претит, мешает. Вот же, вот она. И что за нею, мне не видно. Батюшка бы мой узрел. Дозволь, мой лада, я к нему поеду. И рог твой... До конца узнаю я. Не след мне рока ведать, коль над собой не властен. Князь опустился на колени, склонясь к ногам жены. Муки выпадают, так что же, привычен к мукам я. Нет выше муки, чем тебя, кудесница, любить. Ты допереж неба избрала меня. И власть твоя сильнее власти звезд. На поле бранном я молюсь тебе, и образ твой мне чудится повсюду, Иной раз меч свой подниму над супостатом, в его очах твой лик увижу я. Егда же с братьей в поход отправлюсь, ты по холмам бежишь напереди, десницу мне машешь и зовешь.